Глава 31. Маша. Храмовый комплекс появился неожиданно. Ободрав колено, поднялась на очередное возвышение и ахнула. Перед глазами раскинулся, если не город, то внушительных размеров поселение или деревня. Огромный храм, казалось, был вырублен прямо в огромной красной скале. У его ног раскинулись небольшие строения. Какие-то здания выполняли функцию жилых домов, какие-то хозяйственных помещений. Но рассмотреть подробнее с моего наблюдательного пункта не получилось. Слишком высоко и далеко. Полюбовавшись пейзажем, с радостью отметила полное отсутствие людей, точнее, марсиан. Не было никого. Ни посетителей комплекса, ни служителей храма. Будто все вымерло. Путь до точки пошел быстрее. Теперь я уже видела цель, а не ориентировалась на внутренние, не всегда правильные ощущения. Вообще, навигация оказалась моей не самой сильной стороной. Несколько раз сбивалась с маршрута. Минут 20 нарезала круги вокруг одного и того же валуна. Несколько раз даже жалела о том, что все это затеяла. Вообще, эти несколько часов в Красной Пустоши помогли не только отточить навигационные навыки, но и разложить по полочкам собственные переживания. Семейная трагедия, незаметно давившая на плечи, наконец-то исчезла. Когда вернусь домой, первым делом нужно будет навестить бабулю, рассказать об отце и вообще обо всем, что здесь произошло. А еще время от времени в мое сознание врывался лорд Рамус. И чем ближе подходила к храму, тем чаще о нем вспоминала. Точнее, фантазировала. Глупое тело хотело марсианина. И ничего не могло убедить его в обратном. Ни разница в социальном статусе, ни то, что я для него всего лишь очередное приключение. Впрочем, как и он для меня. Как только вернусь домой, он обо мне забудет. А я о нем. Впрочем, может, все эти глупые мысли только результат расшалившихся гормонов? Нехватка секса? Стресс? Похоже на правду. Стоит только удовлетворить потребности тела, и эмоции пропадут. Рассуждая обо всем об этом, незаметно оказалась на окраине поселения. Маленькие домики, выложенные из красного камня, мощёные улицы и ни души вокруг. Идти старалась быстро. Чувствовала себя вором, которого в любой момент могли поймать. Несколько раз даже пряталась в небольших отнорках, когда слышала подозрительные шорохи. Или думала, что слышала. Сам храм поражал своей красотой и величием. Основная часть здания находилась прямо в скале, а парадная часть фасада была то ли пристроена, то ли выдолблена из той же скалы. С подобными технологиями я еще ни разу не сталкивалась. Я остановилась, метрах в 10 от входа. Внутри все замерло от восторга. Огромные стены, колонны, фрески. Что-то похожее было и на Земле в древние времена. Правда, не такое величественное и огромное. Я с трудом удержалась, чтобы не обойти здание по кругу. Хотелось внимательно рассмотреть изображения на стенах. Если верить путеводителю, там были описаны истории жизни Алкары. К слову, это был один из немногих храмов Марса, где ни разу не упоминались боевые подвиги местного божества. На стенах женщина была изображена без традиционного оружия и доспехов. На каких-то фресках Алкара была одета в легкое платье, как в сцене благословения марсианок. Кажется, это история о женщине, которая просила свою богиню защитить единственную дочь от смерти. На других картинах богиня и вовсе обнажена. Например, сцена у озера, где она впервые встретилась с одним из своих мужей. Чисто на автомате сделала несколько кадров интересующих фресок, чтобы потом попросить Лире рассказать подробнее эти легенды. Самая завораживающая картина размещалась над входом в храм. Там богиня была изображена со своими защитниками. Мужчины стояли за ее спиной, сжимая рукояти мечей. Скульптор, работавший над изображением, очень реалистично изобразил лица мужчин. Настолько реалистично, что, казалось, каменные глаза смотрят прямо в душу. Оценивают, можно ли тебя пустить внутрь. От такого пристального внимания даже поежилась. Попыталась утихомирить собственную фантазию и поднялась вверх по ступеням. Дверь в храм была сделана из камня. На первый взгляд, казалось, полотно было вырезано из какой-нибудь скалы и вставлено в проем. Но, подойдя ближе, можно было рассмотреть стыки разных деталей. Эти технологии считались одними из самых надежных в те времена и очень дорогими. Подошла ближе. К собственному удивлению, обнаружила, что дверь заперта неплотно. Порадовалась. Вряд ли мне бы удалось открыть ее самостоятельно. А попасть внутрь и найти кольцо, оставленное отцом, очень хотелось. Боком просочилась в темное помещение. Сначала я ничего не увидела. После яркого дня глаза с трудом различали очертания колонн, статуй, ступеней. Внутри было душно и сыро. Несколько минут стояла на одном месте, не могла решить, куда идти дальше. Подробного плана помещения у меня не было, оставалось только надеяться на интуицию. «Никогда не думал, что буду ловить землянку в доме матери». Голос лорда Рамуса прозвучал откуда-то сверху. Сердце трусливо провалилось в желудок. Кого-кого, а его я точно не ожидала здесь увидеть. «Что ты здесь делаешь?» Ротмир стоял на верхней ступеньке у входа в соседний зал. «У меня экскурсия», — выдала первое, что пришло в голову. «Вообще-то туристам запрещено покидать пределы столицы без особого разрешения». Посвящать постороннего мужчины в историю своей семьи не хотела. «Вообще-то вы сами выписали мне это разрешение?» Услышала, как Ротмир усмехнулся и спустился вниз. Через 30 секунд он был уже так близко, что мурашки, неловко спотыкаясь, бежали по телу, хихикая и краснея. Я сделал огромную глупость, что его не аннулировал. «Не могу с тобой не согласиться», — как можно безразличней пожала плечами. «Проведёшь экскурсию?» «Я собирался вернуть тебя домой, а не гулять по храмам». «Можно подумать, эти полчаса что-то изменят». Чтобы хоть как-то привести чувство в порядок и избавиться от толпы мурашек, сделала шаг назад, а потом еще один, и почувствовала под спиной горячие камни. «Не изменят», — подумав, ответил марсианин. «Пойдем». Храм. Экскурсия в храм матери была не лучшей идеей, но отказать ведьме Ротмир не смог. Он получал странное удовольствие, выполняя ее прихоти. Раньше такого за собой мужчина не замечал. «Расскажешь мне об этом месте?» Маша шла сзади. Она плохо видела в темноте, ориентировалась на звук шагов лорда. Руки вытянула чуть вперед, чтобы не влететь носом в какое-нибудь препятствие. Или, что еще хуже, в спину Рамуса. «Здесь проводятся брачные обряды». «Почему сейчас никого нет?» «Для землянки ты задаешь очень много вопросов». Рамус специально резко остановился и повернулся к ней лицом. Маша, не ожидая подвоха, уперлась ладошками ему в грудь. Это невинное прикосновение приятным жаром разлилось по телу марсианина. Он сам не понял, как перехватил девушку за талию и прижал к себе. «Для землянки я вообще не задаю вопросов». Ее голос дрожал, дыхание сбилось. «И споришь много». Он сам не понял, как коснулся губами ее теплого виска. «Правильно вас ведьмами называют». «Ведьма — это пережиток истории, никто женщин так не называет». «Не ври», — он прижал ее чуть сильнее. «Я еще ни за кем так не бегал». «Это ваши личные проблемы, лорд Рамус». Она уперлась ладошками мужчине в грудь и постаралась увеличить расстояние между ними. «Ты обещал экскурсию». От такого напора Маша даже забыла, зачем вообще сюда прилетела. К счастью, лорд послушался и выпустил девушку из объятий. «Дом матери». Он взял Машу за руку и повел в сторону главного зала. «Сюда мы приводим наших будущих жен для заключения брака». Взявшись за руки, они вошли в соседний зал. Яркий свет ударил в глаза. Маша зажмурилась. Ротмир остановился, дал девушке время привыкнуть к яркому свету. Дневной свет лился из потолка и падал на статую богини. Волосы Элкары были собраны в замысловатую косу, на шее висело ожерелье. Рассмотреть его подробно Маша не смогла, слишком мелкими казались детали. Зато она хорошо рассмотрела мягкие черты женского лица, едва заметную улыбку. А может, это была просто игра света. Еще одной весомой деталью интерьера был алтарь. Глядя на широкий, плоский камень, девушка смутилась. Эта маленькая деталь не скрылась от Ротмира. Щеки девушки чуть зарумянились, она отвела взгляд в сторону, посмотрела на пустую стену. «Это зал для церемоний?» «Да», — Ротмир подошел к алтарю. «Мея становится здесь». Лорд взял девушку за руку и поставил ее так, чтобы видеть лицо. Маша послушно встала туда, куда показал Рамус. Она постаралась отвлечься от Ротмира и понять, куда отец мог спрятать кольцо. На первый взгляд алтарь был цельным. Без швов, ниш, вмятин. С другой стороны, за столько лет кольцо могли найти, Почему она решила, что память родителей будет ее здесь ждать, Маша сама не понимала. Будущий муж становится на колени перед своей Мией. Марсианин опустился на пол, Маша растерянно заморгала. Хотела отойти, но Ротмер не позволил. План по соблазнению строптивой землянки созрел моментально. Ему не хотелось ждать, пока они вернутся в город, в его квартиру или ее номер. Он хотел эту женщину здесь и сейчас. Так отчаянно, что почти забыл, где находится. От нетерпения дрожали руки. Голос стал ниже. Проступило несколько черных вен. В голове все плыло от возбуждения и желания получить на этом алтаре всю без остатка. А потом он произносит клятву. Ведьма попробовала освободить руку, но он сжал теплую девичью ладонь чуть сильнее. «Это очень красивая клятва. Хочешь послушать?» «Поверю на слово. Здесь есть другие залы?» «Послушай, больше такой возможности не будет». Он улыбнулся. Маша недоверчиво нахмурилась. «Я, лорд Ротмер Рамус, приношу тебе клятву верности. Клянусь оберегать тебя, свою Мею, детей, которых ты мне подаришь, очаг, центром которого ты станешь, всеми силами и до последнего вздоха. И прошу тебя перед лицом карающей матери войти в мой дом в качестве жены и вечной спутницы огненного воина». Пока Ротмер произносил слова брачной клятвы, с Машей творилось что-то непонятное. Все внутри сжималось от радости и правильности происходящего. Даже самой себе девушка не могла объяснить, что происходит. Тело дрожало, то ли от жары, то ли от холода. Каждое слово марсианина эхом отдавалось в груди. «Красиво», — сказала она и облизала сухие губы. «Ты согласна?» «Что?» «Мия должна согласиться». «Но...» «Просто скажи «согласна».» Маша молчала. «Это просто слова, не бойся. Брак должны подтвердить свидетели, а здесь никого нет». Но девушка молчала. «Одно слово». «Поднимайся». Робкая попытка прекратить этот цирк потерпела фиаско. «Как только скажешь «согласна». «Ротмер». «Одно слово». «Рамус». «Одно слово, и я поднимусь». Он обжег ее ладонь поцелуем. Потом еще одним. Горячие губы поднимались выше и уже добрались до запястья. «Согласна, только прекрати». Но он не прекратил. А у нее не было ни сил, ни желания сопротивляться. Голос разума затих, уступил место новым, до этого неведомым эмоциям. Она не поняла, как Ротмер впился горячими губами в тонкую шею, как его руки начали ласкать ее чувствительную кожу. Опомнилась Маша только на алтаре, когда теплый камень обжег спину. Но даже этот момент просветления отступил под его жаркими поцелуями. Сам Ротмер не видел никого и ничего. Весь мир сосредоточился вокруг этой женщины. Единственной, чувственной, особенной. Он сам не понял, что за эти несколько дней ведьма проникла под кожу. И сейчас каждый ее стон, каждый вздох отзывался дрожью в теле. Он, словно ошалевший, раз за разом пробовал ее на вкус, проникал все глубже, сжимался в их объятиях сильнее и не мог остановиться. А она отзывалась на каждое его движение. Стонала, кричала, требовала любить ее снова и снова, пока не утащила его за собой в пропасть самого невероятного удовольствия, такого, которого он никогда до этого не испытывал. Они лежали, обнявшись, на древнем камне. Ни Ротмер, ни Маша не слышали, как молодой храмовник произнес роковое свидетельство, и алтарь засветился мягким золотистым светом. Ротмер. Рамус тяжело дышал. Маша лежала у него на груди, по телу разливалась приятная усталость. Он с удовольствием перебирал пальцами ее волосы и думал, с чего начать разговор. Отправляясь за беглянкой в храм, он не думал, что все может обернуться таким образом. А сейчас боялся, что после произнесенной клятвы, даже шуточной, девушка надумает лишнего. Мысль о том, что ведьма с земли могла бы стать для него кем-то большим, чем просто случайной подружкой, зудела где-то в районе затылка. Ротмер отчаянно пытался от нее отмахнуться. «Когда ты улетаешь?» — спросил он, не придумав, как по-другому начать разговор. Маша ответила не сразу. На какое-то мгновение он даже подумал, что девушка спит. Но она не спала. Просто пыталась справиться с подкатившими горло эмоциями. «Пара недель». «Я хотел попросить...» Голос Рамуса дрогнул. Он почувствовал обиду. Не свою, чужую. Всего на мгновение. «О чем?» «Не рассказывай никому о том, что здесь произошло. Я...» «Хорошо». Она не дала договорить. Рамус не хотел оставаться в ее глазах подонком. Или кем-то, кто воспользовался ситуацией. Зачем-то собирался объяснить невозможность союза с землянкой и еще много чего. Но вместо этого поцеловал ее в макушку и сам не понял, как уснул. Маша. Обида. Грудь каленым прутом прожигала обида. Не знаю, на что я надеялась час назад. Честно говоря, ни на что. Но после его слов, после того, что произошло здесь, в этом храме, я чувствовала жгучую обиду и разочарование. Слезы сами лились из глаз. Горло сдавило спазмом, я с трудом дышала и старалась ничем себя не выдать. Марсианин уснул. Одну руку он положил под голову, второй обнимал меня. Осторожно поднялась. Все, что мне сейчас хотелось сделать — бежать. Бежать без оглядки. Подальше от этого храма, от этого мужчины и с этой планеты. Осторожно слезла с алтаря. В босые ноги впился острый камушек. Согнулась, чтобы достать проклятый осколок из пятки, взгляд упал на маленькую коробочку. Ту самую коробочку, которую отец купил для мамы. Слезы потекли сильнее. Шмыгая носом, схватила находку, оделась и побежала прочь. Ротмир спал, а я молилась неизвестной богине, чтобы дала мне уйти из своего дома незамеченной. Все время, что шла по храмовому комплексу, оглядывалась. Боялась, что вот-вот и оттуда, как черт, появится лорд Рамус. Захочет подвести или, что еще хуже, начнет оправдываться. Но никто за мной не бежал. Я спокойно вышла за границы комплекса и без труда по собственным следам нашла дорогу к ЛТС. Все это время пыталась убедить себя в том, что Ротмир прав. Мы с разных планет, у него когда-нибудь появится Мея, и тогда... Голос разума перекрикивали эмоции. Мне было больно и обидно, а еще стыдно. Стыдно за свою глупость, слабость и наивность. Даже самой себе я не могла объяснить, что случилось. Почему так себя повела? Почему сразу не ушла? Откуда вообще взялись эти ванильные надежды на совместное будущее в моей голове? Слезы высохли. Руки перестали дрожать. Ввела на панели координаты отеля и включила автопилот. ЛТС тихо поднялся вверх. Система безопасности защелкнула на пассажирские ремни. Мысли вяло перебегали от одной проблемы к другой. Старательно обходили фигуру марсианина. По пути в отель решила на этой мажорной ноте завершить свой отпуск. Лире мне пояснила, что документы, подтверждающие наше родство, уже готовы. Буквально через несколько дней я официально стану гражданкой Марса и смогу без проблем прилетать сюда в любое время и на любой срок. Через несколько месяцев инцидент с марсианином потускнеет, а может, и вовсе забудется, и я смогу во всех подробностях познакомиться со своей второй родиной. А пока я заказала обратный билет домой.